Глава третья. Анастасия. Даня сидит в полоборота и смотрит на меня. В его холодных голубых глазах тлеет озорной огонек. «Вы хотели видеть меня?» Даня снимает очки и указывает на парту перед собой. «Да, Настя, хотел. Заходи». Я спешу закрыть за собой дверь и сажусь за парту, ёжась от того, что он смотрит на меня изучающе. Его взгляд скользит так нежно, что по спине пробегает холодок. «Я совершенно забыл, что хотел дать тебе одну тему на изучение». «И какую же?» — спрашиваю я, сложив руки в замок перед собой. «Рене Декарт», — говорит мужчина, облокотившись на стол. «Мы его будем проходить дальше, после Платона и Аристотеля. Поэтому мне хочется, чтобы ты дополнительно написала реферат на тему «Жизнь и учение Рене Декарта». Я машинально прикусываю губу. Это выходит непроизвольно. Никак не могу избавиться от этой глупой привычки. Даня заостряет на этом свое внимание. Воздух в аудитории наэлектризовывается. Резко становится душно, а щеки покалывает от румянца. И к какому числу это сделать? К этой пятнице. Сделай его в формате курсовой. Напечатай и принеси мне. Шапку для этого доклада я скину тебе на почту. Я киваю, хотя внутри меня все стягивается в тугой узел. Даня настолько красив, что у меня перехватывает дыхание. Мы секунду смотрим друг другу в глаза, будто пытаясь найти ответы на свои вопросы. Первый не выдерживаю я. Если это все, то я пойду. Напряжение достигает верхней планки терпения. Мне необходимо выйти на свежий воздух. Да, Настя, это все. Бархатный мужской бас отдается мурашками на коже, когда он называет меня по имени. Ладно, я пулей вылетаю из аудитории, чуть ли не путаясь в своих же ногах. Жадно хватая воздух ртом, я иду в раздевалку, чтобы взять куртку. В голове все еще звучит его голос. «Идиотка!» — бубню я себе под нос. «Даня — запретное желание, которое никогда не исполнится, как бы я этого ни хотела. И на то есть две причины. Во-первых, он вот-вот женится, а рушить чужую семью в мои планы совершенно не входит. Во-вторых, он старший брат моей подруги, и даже если чисто гипотетически я бы имела возможность с ним встречаться, что обо мне подумала бы Ева? Предать нашу роскошную дружбу ради его объятий и поцелуев я не могу. Хотя не скрою, что Ева частенько шутит, как было бы хорошо, если бы я начала встречаться с ее братом. Тогда бы мы с ней стали настоящей роднёй. Но за каждой такой забавной, на первый взгляд, шуткой всегда скрывается нечто большее и ранящее в самое сердце. Я слушаю музыку в метро, выхожу на своей станции, захожу в булочную, покупаю свежую выпечку и иду домой. «Мам, я дома!» — кричу, заходя в квартиру. На кухне вкусно пахнет, поэтому я, разувшись, сразу же ныряю в ванную, чтобы вымыть руки. «Привет!» отзывается мама, вытирая руки серым полотенцем. «Как отучилась?» Хорошо, что мама не видела моего расстроенного выражения лица, которое я постаралась поменять на более улыбчивое сразу же, как вошла в квартиру. «Неплохо, но очень много пар. Пройдет время, и ты захочешь обратно в универ, лишь бы не работать на скучной работе». Мама часто говорит: «Цени то, что имеешь сейчас». А мне кажется, что это ценное только мучение, больше ничего. «А отец где?» «Задерживается на работе», — с легким разочарованием отвечает она. «Наверное, как всегда, трудится как пчелка. Хотя отцу нравится его работа, мама не в восторге, что он после повышения стал там задерживаться. Вроде бы ничего криминального, а сердечко все равно неспокойно. Мы ужинаем вдвоем. По телевизору, скромно висящему над столом, идет какая-то дурацкая передача про любовь. Мне не хочется слушать о том, как найти себе пару. 18 лет — Это бессмысленно. Мы, девочки, мечтаем о принце на белом коне, в то время как парням нужно зачастую лишь одно — наше тело. Вот и все. Хотя у меня и были кое-какие отношения в школе. Поцелуи на кровати, думаю, не особо считаются. Кстати, тот парень бросил меня именно по этой причине, потому что мы с ним не сблизились, а он хотел большего, чем просто объятия и поцелуи. Но я не была готова к этому. Я принимаю ванну и сажусь за домашние задания. Надо переписать лекции и сделать кое-какие заметки по курсовой, но я чуть ли не вырубаюсь, сидя за рабочим столом. Но стоит только убрать все учебники и выпить стакан воды, как на мой телефон приходит уведомление. Я заглядываю в шторку уведомлений, и мое сердце пропускает удар. В мессенджере высветилось сообщение от него, от Дани. Перед глазами все плывет, а сердце настолько высоко подскакивает к горлу, что я чуть не задыхаюсь. Я совершенно не знаю, что он хочет от меня. Даже подумываю смахнуть уведомление и просто оставить его висеть до утра. Но женское любопытство погубит любую. Налив себе еще один стакан воды и опустошив его в три глотка, я вздыхаю, набравшись смелости, разблокирую телефон, перехожу в мессенджер и открываю сообщение. Мои глаза округляются, и я перечитываю его еще раз. «Дэниел, я сейчас чертовски пьян, и наутро буду сгорать от стыда, но знай, что твои фотографии в этом сексуальном черном боди сводят меня с ума». Мой телефон выпадает из рук, а перед глазами встает пелена. Что это значит? «Настя!» — слышится голос мамы, и я пулей поднимаю телефон, пытаясь скрыть свой ужас. «А, ты в порядке? Я слышала, что что-то упало». «Да». Я мнусь, но лишь долю секунды. «Телефон выпал из рук». Мама хмурится, одаривая меня проницательным взглядом. Мои щеки горят пламенем. «Точно все в порядке?» «Да». Натягиваю я улыбку и отворачиваюсь, делая вид, что копаюсь в телефоне и пью воду. Мама стоит еще секунду, а потом слышатся ее удаляющиеся шаги. Фух, кажется, пронесло. Я возвращаюсь в свою комнату и закрываю дверь. Меня все еще трясет от того, что я прочитала. В моей голове постепенно формируется целостная картина происходящего, и она ужасает не меньше, чем самый ужасный кошмар. Я ложусь в кровать и накрываюсь одеялом, но сообщение все не выходит у меня из головы. Я беру телефон и вновь перечитываю сообщение. Дважды. Трижды. На четвертый раз блокирую телефон, закрываю лицо ладонями и тихо стону. «Идиотка!» — бубню я, чтобы, не дай бог, никто не услышал меня. Хотя у нас двушка, все равно меньше всего хочется, чтобы мама начала расспрашивать меня. Я даже не знаю, что бы смогла ответить ей, спроси она. Мать бы убила меня. Я, конечно, говорю образно, но думаю, что не избежала бы как минимум серьезного выговора. Всю ночь я не сплю. Ворочаюсь, думаю об этом сообщении, но, конечно, не отвечаю. Побаиваюсь. Да и толком не понимаю, что ему ответить. «Спасибо, я польщена? Почему ты не удалил мои фотографии? Что я могу ему написать?» Но самый животрепещущий вопрос острыми иглами вонзился в сердце. Как смотреть ему в глаза? Я же со стыда сгорю завтра на его паре. А еще это задание, которое нужно сделать. Он явно оставит меня наедине с собой. А тогда? Что тогда? Но и рассказать кому-то о случившемся, даже Еве, я не могу. Что она подумает? Что я, достигнув совершеннолетия, пошла соблазнять ее старшего брата? В любом моем действии может крыться ошибка, поэтому я решаю молчать и не отвечать на его письмо. Наутро еле-еле поднимаюсь по будильнику. Спать хочется зверски, Я постоянно зеваю, когда чищу зубы, причесываюсь, пью кофе. «Ты что, не выспалась?» «Не-а», — бубню я, стараясь бороться с сонливостью. «Опять, наверное, сидела в интернете?» «Нет, просто как-то долго не могла уснуть. Маме не нравится, что я много сижу в интернете. Но большая часть времени, которую я провожу за ноутбуком, тратится, конечно, на учебу. А если времени хватает, то включаю какие-нибудь передачи, фильмы или сериалы». «Ты смотри, не опоздай в универ», — грозит мне пальцем мама. «Выйди заранее». «Да, мам», — протягиваю я, все еще клюя носом. Я бы хотела взять телефон и посмотреть, пришли ли уведомления за ночь, но мама категорически против, чтобы я по утрам залипала в него, поэтому его пришлось оставить в комнате. С горем пополам я собираюсь и отправляюсь в универ, и лишь в метро мне удается проверить все уведомления. К моему счастью или к разочарованию, в почте лишь спам, больше ничего. Я пока еще не понимаю, насколько сильно меня пугает или радует произошедшая ситуация. С такими мыслями направляюсь в университет. Первая пара по антропологии, где мерзкий дядька вещает нам об инстинктах. Говорят, он еще преподает сексологию. Слушать его неинтересно, но готовиться к зачету по его предмету все равно придется. Ева тоже сидит и клюет носом. Кажется, вся группа сидит и клюет носом. Когда пара наконец-то заканчивается, ко мне подходит Костя. На самом деле на курсе психологии больше девушек. В нашей группе ровно 10 парней и 15 девочек. Костя — рослый парень с накачанными грудными мышцами. Он вечно старается это подчеркнуть, надевая достаточно облегающие вещи. «Слушай, Настя», — обращается он ко мне, когда я начинаю собирать свою сумку. Ева сразу же подключается и внимательно слушает наш разговор. «Да?» «У меня есть билеты в кино, вот решил позвать тебя». Когда я поднимаю взгляд на Костю, он игриво стреляет глазами. Он с первого дня учебы проявляет ко мне симпатию. То там поможет, то здесь шутканет. А я не знаю, хочу ли начинать отношения с ним, ведь понятно, к чему он клонит. «То есть ты зовешь Настю на свидание?» — хихикает Ева, толкнув меня легонько в бок. Я же одаряю ее коротким, но злобным взглядом, безмолвно веля ей заткнуться, а потом встречаюсь взглядом с Костей. Его белокурые, слегка лохматые волосы подчеркивают овальное лицо смуглого оттенка с большими зелеными глазами и пухлыми губами. «Не знаю даже», — говорю ему. Костя пропускает других студентов, которые выходят из кабинета. «Ну, ты подумай, ладно?» Я просто киваю. «Я тебе напишу вечером, а то будет жалко, если билеты пропадут». «Ладно». И Костя в приподнятом настроении выходит из кабинета. «Ну, ничего себе!» — раздается голос Евы за спиной. Я спешу застегнуть сумку и вешаю ее на плечо. «Что?» «Тебя позвали на свидание!» «И что с того?» — пожимаю я плечами. «Ты знаешь, кто Костины родители?» Я мотаю головой. Мы с Евой выходим в коридор, заполненный другими студентами, которые медленно ходят и ищут свои кабинеты. Его отец работает в департаменте образования. «Твои родители тоже там работают?» «Ну да», — фыркает Ева. «Я к тому, что ты могла бы отлично устроить свою жизнь рядом с ним. Ты так говоришь, будто я уже собираюсь замуж за него». Еве нравится обсуждать парней университета, хотя она сама не состоит в отношениях. Она слишком избалована любовью своего отца, поэтому очень многого требует от парней уже в таком возрасте. «Ну а вдруг?» Я закатываю глаза. «Не вдруг?» Тем более у меня завтра первое занятие по танцам. «Я бы все-таки перенесла это занятие и пошла на свидание», — сказала Ева, взяв меня под руку. «Не знаю», — пожимаю я плечами. «Завтра как раз меньше будет народу, поэтому я хотела попробовать». «Господи, ну попробуешь на следующей неделе. Тем более Костя — достаточно симпатичный парень». «Она права. Костя симпатичный. Но он не сравнится с Даней, сердце которому я давно отдала, пускай и в тайне. Но, с другой стороны, нужно двигаться дальше и строить свою жизнь, а не жить иллюзиями, что он когда-нибудь на меня посмотрит не просто как на лучшую подругу его младшей сестры. Мы доходим до кабинета и сразу же садимся за парту. «Ты не хочешь кофе?» «Нет», — мотаю я головой. «Блин, а я хочу». «Ну, сходим на перемене, возьмем в автомате». Через несколько минут появляется Даня. Он заходит в кабинет грациозно, свежий и полный сил. Перед глазами встает его вчерашнее сообщение, которое он мне прислал по почте. «Доброе утро!» — приветствует он нас, включая проектор. Я пытаюсь смотреть куда угодно, но не на него, но у меня ничего не получается. А Даня? Он даже не взглянул на меня, будто я стала для него пустым местом.